15. В том же году Цезарь понес и другие утраты. Умер один из близнецов Друза, смотри примечание 17. Не менее тяжкой потерей была и смерть друга. Примечание 17. Родившихся в 19 году нашей эры. Тацит, Аналы, книга 2. Речь идет о смерти Германика. Конец примечания. То был Луцили Лонг, давний товарищ всех его печалей и радостей, единственный из сенаторов, разделявший с ним его уединение на Родосе. Итак, невзирая на то, что Лонг принадлежал к новой знати, сенаторы решили устроить ему цензорские похороны на государственный счет и установить его статую на форуме Августа. Тогда все дела еще рассматривали сенатом, так что перед ним предстал и прокуратор Азии Луцили Капитон, привлеченный к суду по предъявленному этой провинции обвинению. Причем Принцепс решительно заявил, что он предоставил Капитону право распоряжаться лишь его, Принцепса, имуществом и рабами, а если тот присвоил себе преторскую власть и пользовался в своих целях воинской силой, то тем самым превысил свои полномочия. Так пусть же сенаторы выслушают союзников. По расследованию дела подсудимый был осужден. За это заступничество, а также за то, что и в минувшем году был наказан Гай Силан, смотри примечание 18, города Азии постановили воздвигнуть храм в честь Тиберия, его матери и сената. Примечание 18. Об осуждении Гая Силана смотри Тацит, Аналы, книга 3. Конец примечания. Страница 122. На его постройку было дано разрешение, и благодарил за него сенаторов и деда Нерон, благожелательно принятый слушателями, которые при еще свежем воспоминании о Германике представлялось, будто они снова видят его и его слушают. Юноша отличался скромностью и достойной мужа высокого положения внешностью и имел тем больше успех, чем больше подвергался опасности вследствие всем известной ненависти к нему Сияна.